27. 6 месяцев спустя. Нихал хочет сделать Гарольду новую роботизированную лапу. Я все время говорю ему, что Гарольду не нужна новая роботизированная лапа, у него уже есть современный протез, который отлично работает. Но каждый раз, когда Нихал видит Гарольда, он осматривает протез, а затем его глаза становятся задумчивыми, и я знаю, что он хочет превратить Гарольда в бионическую собаку. Что касается меня, я просто благодарна. Я до сих пор просыпаюсь по утрам, вспоминаю произошедшее с приливом тошноты и дрожу от страха при мысли о том, что могло случиться. После того, как мы поняли, что Гарольд будет жить, я чуть не упала в обморок от облегчения. Это были не самые лучшие часы в моей жизни. Я больше всего беспокоилась о том, что он падет духом. Что неделя лечения, выхаживания и необходимой реабилитации каким-то образом сокрушат его. Но я должна была догадаться. Это же Гарольд. Он расхаживает с важным видом. Он весь такой: «Попробуй достань меня с моей крутой металлической лапой». Ветеринар сказала, что никогда не встречала такую уверенную в себе собаку. Затем в ее глазах появилось озадаченное выражение, и она добавила, что он, кажется, чуть ли не руководил лечением. На что мы с Мэттом переглянулись, и Мэтт сказал: «Да, это понятно», а затем добавил: «Подождите, он еще станет знаменитым, вот тогда он будет невыносим». Прошел месяц после несчастного случая, когда Фелисити позвонила мне и сказала, что издатель по имени Саша хочет превратить мою историю о Гарольде в книгу. Настоящую книгу. Саша пришла на обед и познакомилась с Гарольдом. И я рассказала ей о несчастном случае. В конце концов, это был своего рода сеанс терапии. И еще я спросила: «Конечно, я должна дописать об этом случае, потому что теперь это часть истории Гарольда». После чего Саша задумалась и сказала: «Может, оставим эту историю для продолжения?» А потом мне позвонила Фелисити и сказала, что издатели передумали. Теперь им нужны 2 книги. 2 книги о Гарольде. Это невероятно. Все это невероятно. Они предложили мне невероятную сумму денег, и я ответила: «Вау, спасибо». Но тут Фелисити поспешно вмешалась и сказала, что мой ответ не подразумевает принятие предложения. А потом она каким-то образом заставила их дать мне еще больше. До сих пор не знаю, как она это сделала. Так что я смогла оставить работу по написанию статей. Я полностью сосредоточилась на создании новой книги о Гарольде. За исключением того, что я все еще хочу заняться ароматерапией, это определенно будет моим побочным занятием. С тех пор мы с Мэттом договорились, что я буду спать у него дома. На самом деле я живу у него дома, но работаю в своей квартире. Таким образом, у меня есть собственный офис. В будущем мы могли бы купить квартиру на двоих, а пока, барабанная дробь, мы ходили по магазинам за постельными принадлежностями. Это заняло некоторое время, но теперь у нас самая лучшая кровать в мире. 2 разных матраса, застегнутые вместе на молнию. Это гениально! И мы переставили лысого волка. Теперь, когда я знаю невыносимо пронзительную историю, которая за ним стоит, я не могу даже посмотреть на него без слез. Поэтому мы решили, что спальня должна быть зоной, свободной от Арла. Я оглядываю гостиную Нелл, чтобы понять, куда делся Гарольд. Конечно же, Нелл схватила его, чтобы обнять. Она всегда питала слабость к Гарольду, но это еще больше усилилось после того несчастного случая. В прошлом месяце ей было трудно ходить, и она сказала мне, что всякий раз, когда ей трудно, она вспоминает о Гарольде. «Ава!» — восклицает она, заметив, что я смотрю на нее. «Ты нам не сказала, как прошла сауна голышом!» «Боже мой!» — Мот вскакивает со своего места на полу. «Да, ты нам еще не сказала!» «Мы здесь не для того, чтобы говорить обо мне», — возражаю я. «Мы собрались на официальный запуск». «Захватывающая новость. Нелл и Тофер запускают новую политическую партию. Ее рабочее название — «Партия реальной жизни». На данный момент в ней 10 участников, потому что мы все мгновенно присоединились, плюс ассистент Тофера и мама Нелл. Но партия скоро вырастет, как только они сделают веб-сайт и все такое. Нелл и Тофер оба хотят баллотироваться в депутаты на следующих выборах, но они были довольно уклончивы в отношении любых дальнейших деталей до сегодняшнего дня. Они сделали рекламный плакат и хотят получить обратную связь, поэтому мы все собрались у Нелл. Плакат стоит на мольберте у окна, завернутый в простыню, и они собираются открыть его через минуту. Вчера мы начали называть это презентацией, а потом Тофер сказал: «Черт возьми, давайте назовем это официальным запуском», и купил шампанское. Вот почему все в таком приподнятом настроении. И еще, они настоящая пара, даже если Нелл до сих пор утверждает, что это не так. «Официальный запуск будет через минуту», — отметает мое возражение Нелл. «Сначала история с сауной голышом». «История с сауной голышом», — твердо соглашается Сарика и подталкивает Сэма, который услужливо вторит. «История с сауной голышом». «Отлично». Я бросаю взгляд на Мэтта, который хихикает в свой бокал. «Ну, как вы знаете, вчера мы ездили к родителям Мэтта». «Как у них дела?» — вмешивается Нелл. «Хорошо», — говорю я, немного подумав. «Они стали намного дружелюбнее. Теперь они не забывают о вегетарианской еде для меня, и они большей частью простили Мэтта. И не упоминают о Женевьеве». Я снова смотрю на Мэтта, который кивает в знак согласия с кривой улыбкой на лице. «Я не добавляю, что они не упоминают о Женевьеве, потому что ее поймали на торговле наркотиками, так как мне это не нужно. Это было в Daily Mail 2 месяца назад. Популярный детский инфлюенсер предлагает наркотики журналисту, выдающему себя за голливудского агента». Daily Mail — массовая английская ежедневная газета. Выходит с 1896 года. Вторая по величине тиража ежедневная газета в Великобритании. Инфлюенсер — личность, пользующаяся авторитетом в обществе, благодаря своей популярности в определенной нише. Термин произошел от английского слова «influence», то есть «влиять». Другое название инфлюенсеров — «лидеры мнений». Эльза чуть не упала в обморок. Это был настоящий кризис. Каждый член правления, включая Мэтта, был вынужден пойти и публично осудить наркотики на той мрачной пресс-конференции. Но затем продажи дома Харриет резко выросли на фоне всей этой рекламы. Ну, вы меня понимаете. Качели-карусели. «Что ж, это хорошо», — ободряюще говорит Мот. И я киваю. «Да, хорошо». Еще одна вещь, о которой я не говорю — я стала теплее относиться к Эльзе с тех пор, как она поставила фотографии Мэтта в стеклянный шкаф, потому что это секрет — мой и Эльзы. В первый раз, когда Мэтт увидел их, он действительно остановился как вкопанный. Затем он сказал: «Ух ты, мама, это что-то новенькое!» Он выглядел таким растроганным, что это было просто невыносимо. Эльза взглянула на меня, а я отстраненно уставилась в потолок. И, наконец, она сказала: «О, да, да, я подумала...» Она откашлялась. «Подумала, что пришло время для перемен. Мы все должны быть здесь представлены, вся семья». Больше об этом не заговаривали, но всякий раз, когда мы приезжали в дом, Мэтт задерживался в холле. Я видела, как он смотрит на шкаф. Я испытывала чувство удовлетворения. Вот подходящее слово — удовлетворение. «Не отвлекайся», — нетерпеливо говорит Сарика. «История с сауной глушом». «Хорошо. Я делаю глоток шампанского». «Прекрасно. Ну вот. Итак, как вы все знаете, у меня было предубеждение в отношении сауны глушом. Я собиралась с ним справиться». Я собиралась стать уверенной в своем теле. «Ты сделала эпиляцию?» — вставляет Сарика. «Конечно, сделала. У меня был целый план. Я собиралась войти туда совершенно голая и гордая, понимаете? Гордая своим телом, гордая тем, что я женщина, гордая своими причудливыми венами. «У тебя нет причудливых вен!» — тут же протестует Мот. «О, есть!» Я поворачиваюсь к ней. «Разве ты не замечала? Они на...» «Прекрати!» — взрывается Нелл. «Расскажи нам, что случилось!» «Ты видела штучку отца Мэтта?» — хихикая спрашивает Мот. «Ты был там, Мэтт?» — поворачивается к нему Сарика. «Нет», — говорит Мэтт. «Я был занят звонком, поэтому все пропустил». Он дергает уголком рта. «К сожалению». «Ладно, я продолжаю свой рассказ. Итак, я ждала, когда Мэтт закончит говорить по телефону, но в конце концов он сказал, чтобы я шла без него. Я спустилась туда, и все уже были в сауне». «Кто именно?» — спрашивает Нелл. «Эльза, Джон и двое их друзей, поэтому я разделась в раздевалке». «Совсем?» — уточняет Сарика, просто чтобы уточнить. «До нуля!» — киваю я. «К этому времени я была уже изрядно взвинчена». «Держу пари, так и было», — говорит Мот, широко раскрыв глаза. «Я даже произнесла перед зеркалом ободряющую речь. Я подумала, Ава, ты можешь это сделать. Ты можешь быть голой с родителями своего парня. Гордись своим телом». У меня было полотенце, но я не обернула его вокруг себя, а просто прихватила с собой. Потом я пошла в сауну и распахнула дверь с таким размахом, знаете, пытаясь выглядеть нахально, хотя я была совершенно голая. Я закрываю глаза, потому что это воспоминание слишком смущает. «И что потом?» — спрашивает Мот. «Они все были в купальниках». «Нет!» — взрывается Сарика, и я вижу, как Сэм давится своим напитком. Мот онемела, а Нелл начала смеяться так сильно, что порозовела. «Это было ужасно», — говорю я. «Они просто уставились на меня, и Эльза сказала: «Знаешь, Ава, у нас есть запасные купальники для гостей». «Но почему они были в купальниках?» Нелл почти обвиняюще смотрит на Мэтта. «Именно это я и спросила. Почему?» «Потом Мэтт сказал мне, что они надели их специально, чтобы я чувствовала себя более комфортно». «Я думаю, моя мама сказала мне, что собирается надеть купальник», — говорит Мэтт с виноватой усмешкой. «Но я забыл передать Аве. Не думал, что это такое уж большое дело». «И что ты сделала, Ава?» — взволнованно спрашивает Сарика. «Так и села? Голая?» «Да, на самом деле я так и сделала», — говорю я, вздергивая подбородок. «Браво!» — аплодирует Нелл. «Я выдержала», — говорю я. 18 секунд. А потом я встала и сбежала. Я осушаю бокал с шампанским. И теперь, когда я полностью опозорилась, я думаю, что мне нужно выпить еще. Позвольте мне принести бутылку. Мои щеки все еще пылают от смущения и смеха. Я направляюсь на кухню и достаю из холодильника бутылку шампанского, одновременно отвечая в WhatsApp на эмодзи с бикини от Сарики. Ха-ха, ей так весело. Если честно, я до сих пор еще очень зависима от WhatsApp. Но Мэтт тоже умеет в нем общаться. Он в большой группе WhatsApp со всеми нами и общается не меньше остальных. Хотя, честно говоря, я считаю, что он чуть-чуть лучше меня умеет переключаться. Он может выключить свой телефон и заняться другими делами. Прошлой ночью Мэтт пытался расстегнуть мою рубашку, пока я быстро спорила с Нелл. Мы сомневаемся, стоит ли Мот покупать эту ужасную машину, которую она присмотрела. Я как раз пыталась найти эмодзи, автомобильный двигатель, когда он вышел из себя. Прежде чем я смогла остановить его, он выхватил у меня телефон и набрал. «Это Мэтт. Я хочу заняться с Авой сексом. Пожалуйста, не могла бы она на некоторое время покинуть группу в WhatsApp?» И, конечно, мгновение спустя начали поступать ответы. «Конечно. Веселитесь, вы двое. Вы там надолго? Просто короткий перепих? «Нелл, ты не можешь спрашивать их об этом. Только что спросила». Следом появляется миллион эмодзи с баклажанами. Я имею в виду, это было довольно забавно. Как ни странно, тот вечер оказался даже очень сексуальным. «Ава», — Нихал прерывает мои мысли, входя на кухню с мечтательным выражением лица. «Я подумала о Гарольде. Если не роботизированная лапа, то как насчет нового средства общения? Он очень умен. Если бы мы могли как-то использовать его мозговые структуры...» «Может быть», — сомнением говорю я. «Хотя я думаю, что он уже может довольно хорошо общаться. Не так ли?» Я собираюсь добавить, что не отдам Гарольда для новаторских, научно-фантастических экспериментов Нихала, когда у меня на телефоне раздается сигнал тревоги. Я сегодня подключила сигнализацию, на всякий случай. Я быстро загружаю свой браузер, ищу нужную страницу в интернете и... Боже мой, пора! «Нихал!» — кричу я. «Пойдем со мной, это срочно!» «Что?» Нихал выглядит встревоженным, но следует за мной обратно в гостиную, а я хлопаю в ладоши. «Леди и джентльмены, у меня важные новости. Число пользователей интернета в мире приближается к 5 миллиардам». «Что?» Мэтт отставляет стакан. «Откуда ты знаешь?» «Потому что я внимательно следила за этим», — гордо говорю я ему. «Каждые 100 слов, которые я пишу, я проверяю счетчик. Это как моя награда. А теперь смотрите, иначе все пропустите. Мы на 4 999 999 992». Я поднимаю телефон, чтобы все могли видеть, как увеличивается гигантское число. Наступает затаённая тишина, и неумолимо поднимается последняя цифра. Это завораживает. Это вызывает зависимость. Теперь я это точно знаю. 4 999 999 997. 4 999 999 998. 4 999 999 999. «Боже мой!» — взволнованно пищит Мот, а затем цифры меняются. 5 миллиардов. Комната мгновенно взрывается восторженными возгласами. Мэтт и Нихал дают друг другу 5, а Тофер целует Нелл. И все это так глупо, так бессмысленно. Но есть в этом и что-то особенное. «Ты потрясающе!» Мэтт подходит ко мне, сверкая глазами. «Я и понятия не имел. Ты темная лошадка, Ава». «О, я только начала», — подмигиваю я ему. «Правда?» — он вскидывает брови. «Что это значит?» «Берегись! Это все, что я могу сказать. А сейчас...» Я поворачиваюсь к Тоферу и Нелл. «Ну же, вы двое! Мы ждали достаточно долго. Покажите нам свой плакат!» «Правильно!» Тофер бросает взгляд на Нелл и отставляет чашку, а затем помогает ей встать со стула и подводит к окну. Когда Тофер помогает Нелл, это никогда не выглядит как помощь. Ему удается выглядеть парнем, который просто небрежно идет под руку со своей девушкой. Это одна из причин, по которой он мне так нравится. «Итак, дамы и господа, добро пожаловать на нашу презентацию», — говорит Тофер. «Как вам известно, партия реальной жизни пока находится на ранней стадии развития». Он бросает взгляд на Нелл. «Но мы хотели поделиться с вами этим изображением и слоганом», — подхватывает она. «Мы усердно работали над тем, чтобы на этом плакате было написано то, что мы хотели сказать». «Именно», — Тофер кивает. «Мы считаем, что это отражает дух, который мы пытаемся представить, и будущее, в котором, по нашему мнению, нуждается эта страна. Итак, без дальнейших церемоний...» Он тянется за простынёй и снимает её с мольберта, открывая огромный плакат. И мы все глазеем на это. Сверху жирными чёрными буквами выведены слова. «Жизнь, говорите, — это дерьмовое шоу, но мы здесь ради вас». Под этим слоганом фотография Нелл с тростью. Её розовые волосы стоят дыбом. Она хмуро смотрит прямо перед собой. А рядом с ней Тофер, пристально глядящий в камеру. Его брови насуплены сильнее обычного, а кожа выглядит особенно бугристой. Я имею в виду, я люблю Нелл. Я люблю Тофера, но они выглядят устрашающе. Я несколько раз сглатываю, не знаю, что сказать, и замечаю, что остальные тоже молчат. «Мощно», — наконец говорит Мот. «Страшновато», — рискует Нихал. «Хороший шрифт», — говорит Мэтт. «Очень солидный, очень выразительный». «Да», — говорю я, с благодарностью ухватившись за эту идею. «Шрифт совершенен. Лучше и быть не может». «Разве можно писать дерьмовое шоу на политическом плакате?» — спрашивает Сэм. «Нет», — твёрдо говорит Сарика. «Ты хотела услышать наше мнение, Нелл?» «Что ж, Сэм прав. Нельзя писать дерьмовое шоу». «А что нам писать? Что жизнь — это миндальное печенье?» — воинственно возражает Нелл. «Жизнь — это пуховая подушка? Жизнь — это клёцка?» «Нет, неправильно!» «Жизнь — это именно дерьмовое шоу. Это хаос, это полный разгром. И если вы не согласны, не голосуйте за нас!» Взгляды летают по комнате, и я думаю, что, пожалуй, сеанс обратной связи надо заканчивать. «Хорошо», — радостно говорит Мот. «Ну, это блестящий плакат, и я уверена, что вы оба станете премьер-министрами». Она аплодирует, и мы все с энтузиазмом присоединяемся к ней. «Может, закажем прямо сейчас пиццу?» — с надеждой добавляет она. Сарика уже составляет меню пиццы на телефоне и ищет самую дешёвую доставку. За исключением того, что теперь у неё есть конкуренция, потому что Сэм тоже работает над этим, но приходит к другому результату. Они действительно будто созданы друг для друга. Тофер помогает Нелл сесть на диван, и они с оживлением присоединяются к обсуждению пиццы. Пока они все спорят о процентах, я подхожу туда, где перед гигантским плакатом стоит Мэтт. Он немного отрастил волосы с тех пор, как начал работать с Тофером и перестал носить строгую деловую одежду. Это ему идёт. На самом деле, вся эта обстановка так хорошо ему подходит, как будто они всегда работали вместе. «В её словах есть смысл», — говорит он, поднимая глаза, когда я подхожу. «Жизнь — это дерьмовое шоу, но я не хочу ничего менять». «Ты имеешь в виду свою жизнь или мою?» Я кокетливо вздёргиваю подбородок. «Потому что моя жизнь — это не дерьмовое шоу, спасибо. Моя жизнь чудесным образом находится под контролем». «Я имел в виду и то, и другое», — говорит он, улыбаясь. «Обе наши жизни — дерьмовое шоу?» «Не наши жизни. Наша жизнь!» Он колеблется. В его глазах вопрос. «Наша единственная общая жизнь». «Наша единственная общая жизнь». Слова повисают в воздухе, и я чувствую лёгкое покалывание, потому что это звучит почти как... Почти как... «Наша единственная общая дерьмовая жизнь». Я закатываю глаза. «Звучит здорово. Где мне подписаться?» Лицо Мэтта расплывается от удовольствия. «Извини, надо было мне выразиться яснее. Я имел в виду...» Он на мгновение задумывается. «Я имел в виду нашу единственную общую, дерьмовую, безнадёжную, полную надежд, беспорядочную, волнующую жизнь». С мороженым в антракте. «Хорошо», — говорю я. «Теперь понимаю. Звучит здорово, во всяком случае, с мороженым». «Я тоже так считаю». Он берёт меня за руку, низко, где никто не видит, Его большой палец нежно касается моей кожи. Не желая оставаться в стороне, подбегает Гарольд, чтобы потереться о наши ноги, и мы оба инстинктивно наклоняемся, чтобы погладить его. «Скидка 20%!» — восклицает Сарика Сэму с таким негодованием, что я не могу удержаться от смеха. Нелл и Тофер спорят по поводу экономики свободного заработка. Нихал что-то набрасывает, вежливо кивая на предложение Мод. Гарольд у моих ног, и Мэтт рядом со мной. Чего мне еще желать? Я крепче сжимаю его руку и резко выдыхаю, прислушиваясь к голосам, вглядываясь в лица, желая навсегда сохранить этот драгоценный и одновременно обычный миг. Я не знаю, куда мы пойдем отсюда, но прямо сейчас это не имеет значения, потому что у меня есть все, что имеет значение. Наши друзья, наша любовь, наша жизнь.